Дингисвайо помрачнел. Как и все его соплеменники, он испытывал к старой знахарке невольное уважение, впитанное с молоком матери. Однако он не хотел отдавать на страшную казнь самых близких людей, тех, кто служил опорой его трона. «Я понял тебя, матерь страха», — проговорил молодой король вполголоса, — «делай свое дело. Но смотри, не ступи сама босыми ногами в змеиное гнездо». Охотницы продолжили свой страшный обход. Теперь они шли вдоль строя отборного полка, вдоль строя лучших воинов Дингисвайо, во главе которых стоял Чака, со своим знаменитым оссягаем в руках. Когда Ндала поравнялась с ним, Чака взглянул на знахарку с презрительным высокомерием. В глазах его не было страха, который привыкла видеть Ндала. «Неужели ты не боишься меня, хвастливый зулус?» — прошипел Ндала, поводя своим носом, как учуявшая дичь собака. «Неужели кровь в твоих жилах не стынет от страха?» «Я не боюсь ядовитых змей», — вполголоса ответил ей молодой воин. «Я их убиваю простой палкой, не марая благородное боевое оружие ядовитой кровью». Воины, стоявшие ближе других к Чаке, замерли в ужасе. Лица их стали серыми, как пепел. Они любили своего командира и понимали, что, бесстрашно отвечая злобной знахарке, тот подвергает себя огромной опасности, играет со смертью. «Зря ты не боишься!» Дала подскочила и с размаху хлестнула Чаку плеткой из змеиной кожи. Тут же к Чаке подбежали двое палачей. Они попытались схватить его за руки, но молодой зулус опередил их. Отступив на шаг, он схватил палачей двумя руками за плечи и столкнул их головами. От страшного удара оба упали на землю. Однако на подмогу первым уже спешили следующие палачи, вооруженные дубинами. Чака не стал дожидаться их. Перепрыгнув через Ндалу, он бросился к возвышению, на котором сидел Дингисвайо. Упав перед тем на колени, он торопливо проговорил: «О, великий, накрой меня полой своего плаща!» Это была формула древнего обращения за защитой. По традиции, если приговоренный казни успевал пасть к ногам короля и попросить того о защите, король имел право своей властью отменить приговор охотниц за колдунами. Это древнее право короля было священным, и с ним не смогла бы поспорить ни одна знахарка. «Я принимаю тебя под свою защиту», — проговорил Дингисвайо и прикрыл Чаку краем мантии из леопардовой шкуры. «Да не коснется тебя никакое зло». Вся огромная поляна, заполненная тысячами людей, взорвалась радостным криком. Чаку любили, и то, что он избежал страшной смерти, обрадовало всех соплеменников. Кроме того, в глубине души все порадовались, что жестокая Ндала упустила свою добычу. Одна Ндала была разочарована. Нет, не разочарована. Она была зла, как ошпаренная кошка. Пригнувшись к земле и страшно вращая глазами, старая знахарка прошипела: «Зря ты пощадил его, король! Ты запустил ядовитую змею в свою хижину!» «Тебе лучше знать о ядовитых змеях», — как ни в чем не бывало ответил Дингисвайо, — «ты ведь их родня». На этом страшный обряд вынюхивания завершился, и всех мужчин распустили по домам. Ася со своими колоритными спутниками вошла в квартиру и прямиком отправилась на кухню. «Кофе я вам не предлагаю», — проворчала она, покосившись на господина Мбалу. «Хоть того и требуют священные законы гостеприимства. Обойдетесь». «Обойдемся», — кивнул чернокожий вельможа, выслушав перевод. «Мы сюда не затем приехали. Лучше перейдем сразу к делу. Время дорого. Доставайте амулет из вашего тайника». «Именно это я и собираюсь сделать». Ася открыла холодильный шкаф, пододвинула к нему табуретку и влезла на нее. «Что это такое?» — заинтересовал Самбала. «Это такой шкаф для хранения продуктов», — пояснил переводчик. «Когда ни у кого еще не было холодильников, в таких шкафах хранили все скоропортящееся». «Интересно», — протянул африканец, — «никогда о таком не слышал. Надо же! Ни у кого не было холодильников». Он с интересом наблюдал за Асей, не сомневаясь, что она никуда от него не денется. Действительно, у двери стоял его безмолвный, вышколенный водитель, мимо которого и мышь не прошмыгнет, да и сам он находился совсем рядом. Ася тем временем вытащила верхнюю полку холодильника. Ее голова и плечи скрылись в открывшемся проеме. Господин Мбала подошел поближе, не спуская глаз девушки, точнее, с ее нижней половины, торчащей из шкафа. Верхнюю ее половину он не мог видеть. Пользуясь этим, Ася запустила руку в щель между кирпичами, нащупала сверток с амулетом и зажала его в руке. Затем она подтянулась и одним махом юркнула в темное отверстие. Она и прежде была сильной и ловкой, а то чудодейственное снадобье, которым напоил ее Мбала, удвоило ее силы, так что она в несколько секунд преодолела проход и оказалась на чердаке. Увидев, как ноги девушки исчезли в необычном шкафу, господин Мбала переполошился. Неужели непослушная принцесса перехитрила его? Неужели она сбежала вместе с бесценным амулетом? Нужно немедленно догнать ее, догнать и остановить. Конечно, можно было послать за ней шофера, но на это ушло бы несколько драгоценных секунд. Кроме того, чернокожий вельможа вспомнил свою любимую поговорку: «Хочешь, чтобы дело было сделано, сделай его сам». Короче, он вскочил на табурет, с трудом протиснул голову и плечи в холодильный шкаф и полез в темный проем, в котором только что скрылась девушка. Проем был узким. Африканец был большим мужчиной, он всю жизнь хорошо питался, что оставило на его фигуре заметные следы, и движение вперед давалось ему с большим трудом. Он кое-как протиснулся на полметра и увидел перед собой ногу беглянки. Он попытался схватить ее за эту ногу, но не успел. Нога исчезла в темноте, осыпав его многолетней пылью и кирпичной крошкой. Мбала чихнул, напрягся и протиснулся еще немного вперед по узкому лазу. В горячке погони ему удалось преодолеть большую часть лаза, так что голова его и одно плечо оказались на чердаке, но второе плечо и мощная грудная клетка безнадежно застряли, и все попытки освободиться только ухудшали положение. Господин Мбала огляделся, насколько ему позволяло неудобное положение. Его верхняя часть находилась на захламленном и запыленном чердаке, большую часть которого он не мог видеть. Не видел он и беглую принцессу. Видимо, она находилась в той части чердака, которая была позади, а глаз на затылке у Мбала не имелось. Зато он хорошо видел собаку какой-то странной породы, которая заходилась истеричным лаем прямо перед ним. Собака была пегая, лохматая и грязная. Прекратив лаять, она рычала и поднимала верхнюю губу, показывая внушительных размеров клыки. Видимо, собака была возмущена попыткой проникновения на ее территорию незнакомца. В ней проснулись врожденные рефлексы сторожа и защитника. Рычание ее стало громче, и она медленно придвигалась к тому, что торчало из люка. Медленно, потому что долгая жизнь на улице научила собаку осторожности. Она побаивалась всего непонятного, а тут как раз так и было. Торчит из пола голова, да еще совершенно черная, черт ее знает, чем это грозит. Чернокожий вельможа замахнулся на собаку единственной свободной рукой. Достать злобную тварь он не смог, а только еще больше разозлил ее. Собака отбросила свои страхи и сомнения, подскочила ближе и вцепилась зубами в запястье чернокожего. Мбала завопил от боли. Зубы у собаки были что надо. Внизу послышался какой-то шорох. Это преданный водитель, он же телохранитель господина Мбала, пытался протиснуться в лаз, чтобы прийти на помощь своему шефу, попавшему буквально в безвыходное положение. Однако сам шеф своим мощным телом закупорил проход, так что водитель ничего не мог поделать. «Протолкни меня!» — заорал Мбала во всю мощь своей глотки. Голос его раскатился по чердаку. Ему отозвалось эхо. Однако до водителя, который находился внизу в тесном кирпичном проходе, отгороженный от чердака внушительной задней частью шефа, донеслись только искаженные отзвуки этого вопля, и он понял приказ шефа неправильно. Вместо того, чтобы протолкнуть его на чердак, он изо всех сил потянул его вниз, на себя. Водитель был человеком недюжинной силы, и он сумел оттащить шефа немного назад, прежде чем тот окончательно застрял. Теперь положение Мбала стало еще хуже. Он уже не мог отбиваться от злополучной собаки, которая вгрызлась в его руку и, похоже, пыталась ее отгрызть. Кроме того, невесть, откуда взялся странный человек, в грязной рваной одежде, вооруженный обломком доски, который принялся лупить чернокожего по всем доступным местам, по голове, по плечу, попало и по носу. Господин Мбала заревел, как раненый буйвол. Больше ему ничего не оставалось. Переводчик Сергей Константинович стоял посреди Асиной кухни и с интересом наблюдал за происходящим. Сначала хозяйка квартиры исчезла в холодильном шкафу. Потом следом за ней в тот же бездонный шкаф уполз господин Мбала. Наконец, за своим шефом последовал его водитель и телохранитель, что называется, в одном флаконе. Видимо, этот шкаф был рассчитан на хранение очень большого количества продовольственных запасов. Из шкафа доносилось какое-то невнятное бормотание, темпераментные выкрики на языке группы банту и на других языках, известных Сергею Константиновичу, а также другие звуки, свидетельствующие о разгорающихся там бурных и непонятных событиях. Теперь, кроме Сергея Константиновича, на кухне, да и в квартире, никого не осталось. Убедившись в этом, пожилой переводчик понял, что настал тот единственный долгожданный момент, когда он может безболезненно выйти из игры. Если он не воспользуется этим моментом, потом неизбежно пожалеет. Правда, судя по решительности и безжалостности господина Мбала, жалеть ему придется недолго. Сергей Константинович бочком-бочком переместился к выходу из кухни, самым невинным видом проскользнул в коридор и вышел из квартиры. Если бы он наткнулся здесь на господина Мбалу, чудодейственным образом выбравшегося из шкафа, он мог бы сказать ему, что просто вышел покурить или, наоборот, подышать свежим воздухом. К счастью, на лестничной площадке никого не было, только сверху, со стороны чердака, доносились какие-то подозрительные звуки. Там стучали, кричали, лаяли и топали ногами так, что дрожал потолок. Переводчик с неожиданной для своего возраста резвостью скатился по лестнице, выбежал из подъезда и пересек двор. На улице он по широкой дуге обошел большую черную машину. В ней, правда, никого не было, но кто их знает, этих африканцев? Отойдя на квартал, он остановил подходящую маршрутку и через полчаса был уже дома. Здесь он тоже не задержался. Собрав все документы и наличные деньги, надел старую непромокаемую куртку с капюшоном, резиновые сапоги, сложил в рюкзак кое-какие вещи первой необходимости и продукты, отключил воду, вышел из квартиры и запер ее на все замки. Тут, как назло, из своей квартиры вышла его соседка, Нинель Владимировна, на редкость любопытная, бестактная и болтливая особа среднего пенсионного возраста. «Куда это вы, Сергей Константинович, в таком виде?» — осведомилась она, глядев соседа. Обычно ей приходилось видеть его одетым чисто и аккуратно, в общем, по-городскому. «А тебе какое дело, сорока любопытная?» — подумал переводчик, но вслух сказал другое. «За грибами, Нинель Владимировна». «За грибами», — ответил он, на всякий случай еще раз проверяя замки. «За грибами?» — недоверчиво переспросила соседка. «Так отошли уже грибы?» «Вот Валера, племянник мой, на прошлой неделе в лес ездил, так говорил, что уже ничего нет, даже груздей». «Груздей, может быть, и нет», — ответил ей Сергей Константинович. «А вот опята как раз пошли. А я опят страсть как люблю. И маринованные хороши, и соленые, и жареные. А суп какой вкусный из опят, пальчики оближешь». «Суп из опят?» — с интересом переспросила соседка. «Если суп, тогда, конечно». «Главное, лука побольше», — добавил Сергей Константинович. Не дослушав ее ответа, он поспешно прошел к лифту, спустился, вышел на улицу и огляделся по сторонам. Похоже, за ним никто не следил. Во всяком случае, поблизости не было ни большой черной машины, ни больших черных людей. Все еще с опаской переводчик дошел до метро, проехал несколько остановок и оказался на автобусном вокзале. Здесь он купил билет на ближайший автобус до станции «Металлострой». Нашел этот автобус и занял свободное место поближе к выходу, и только теперь перевел дыхание. Здесь среди таких же неприметных мужчин в резиновых сапогах и непромокаемых куртках, с большими корзинами и неподъемными рюкзаками он почувствовал себя в безопасности. Особенно, когда автобус тронулся, проехал по пригородам и выбрался на шоссе. Большинство пассажиров выходило на остановках возле маленьких деревушек, не обозначенных ни на одной карте, и поселков сельского типа, и направлялось в сторону леса. Они действительно ехали в лес за опятами. Опят в лесу было видимо-невидимо. В этом Сергей Константинович не погрешил против истины. Сам он, правда, направлялся вовсе не в лес. Он никогда не любил грибы ни есть, ни тем более собирать. Сергей Константинович ехал на дачу к своей престарелой тетушке Веронике Эдуардовне. Тетушке было далеко за 80, но она была еще крепкой и вполне справлялась с небольшим хозяйством. Правда, она плохо видела и слышала, но в этом были свои плюсы. Благодаря слабому зрению и слуху она меньше соприкасалась с действительностью, а значит, меньше расстраивалась. Увидев на тропинке возле своей калитки мужской силуэт, тетушка машинально поправила косынку и приосанилась. Приложив руку козырьком, она пригляделась к гостю и убедилась, что это не таинственный незнакомец, а ее родной племянник Сережа. «Сереженька!» — оживилась она. «Молодец, что приехал. Ты надолго?» «Пока не знаю, тетенька», — ответил Сергей Константинович, подходя к тетке и целуя ее в пергаментную щеку. «Пока недели на две, а там посмотрю». «Вот хорошо! А я-то думала, кого бы попросить поколоть мне дрова». Николай Соловьев был зол и растерян. Такого он не ожидал. То есть в глубине души ожидал от этого типа со шрамом, что держал его на крючке любой подлянки. Но утром, обнаружив труп задержанного Индюкова в камере и упросив Сидорчука не говорить никому, что он заходил, он прямиком отправился на свое рабочее место, чтобы подумать. Нужно было что-то доложить этому типу с кривым волчьим оскалом. А что он мог сказать? «Ты чего, Николай, такой смурной?» — спросил его напарник Витя Бондаренко. «Да так», — отвернулся Николай. «Что-то мне как-то не по себе, сам не пойму». «После работы пропадаешь куда-то», — не унимался Витя. «От коллектива отрываешься, в мероприятиях общих участий не принимаешь». «Знаю я ваши мероприятия», — буркнул Николай, — «от них наутро голова трещит». «Это верно», — согласился Витя. «А вот скажи мне, что ты делал вчера возле ресторана «Замбези»?» «Тебе какое дело?» — вызверился на него Соловьев. «Гулял в свободное от работы время». «И ничего не гулял». Витя Бондаренко был сегодня в благодушном настроении, сбить его с толку было невозможно. «Я знаю, ты запал на ту девчонку, что мы на Литейном мосту встретили. Давай, колись! Как тебе, с черненькой, круто?» «Не знаю, не пробовал», — огрызнулся Николай. Ему почему-то было неприятно говорить о Басе в таком тоне. «Да ладно! Мне-то что, это твое дело!» — пробормотал Витя. А Николай пошел к Леночке, которую начальник держал за знание компьютера, и попросил ее выяснить кое-что про Индюкова. Леночка еще не знала, что в камере нашли его труп, так что охотно взялась за дело и быстро выяснила по базе данных, что у Индюкова Владимира Ивановича по кличке Толстый Вовчик имеется богатый послужной список. Числились за ним рэкет, два ограбления, незаконное хранение оружия, кража со взломом и одно разбойное нападение. По нападению проходил он вместе с неким Вожеватовым Георгием Васильевичем. И когда Леночка вытащила на экран фотографию этого самого Вожеватого из личного дела, сержант Соловьев тут же узнал в нем того самого долговязого типа, который вместе с Вовчиком напал на Асю вчера ночью, но очухался и успел убежать. «И где же его искать?» — пробормотал Николай с тоской, глядя на фотографию Долговязова. «В морге», — подсказала Леночка. «Вот, в сводке сегодня сказано. Обнаружен труп с документами на имя Вожеватого Георгия Васильевича. Причина смерти — ранение в шею». «В шею, говоришь?» — встрепенулся Николай. Перед его глазами тотчас встал Толстый Вовчик с горлом, перерезанным от уха до уха. «А где его нашли-то?» «Выяснилось, что нашли Вожеватого в сортире одной забегаловки». «Уж такая дыра, что не приведи Господи!» Леночка-то об этом месте и знать не знала. Она такие заведения обходила стороной, Николай же когда-то бывал там по долгу службы. «Что-то ты, Коля, в детективы подался», — сказала она. «Карьеру хочешь сделать?» «Возможно», — отмахнулся Николай, — «на курсы вечерние поступаю. Не все же в патруле по ночам ездить». И ушел, удачно проскользнув мимо начальства, потому что надо было ехать в эту дыру, где прирезали Вожеватого. Там было закрыто, только внутри хмурая Нина Буфетчица пыталась разгрести вопиющее безобразие, что оставили после себя менты. Нина была на них очень зла, так что ничего путного Николаю не сказала. Только что нашли этого долговязого придурка в туалете с перерезанным горлом и что видела здесь вчера ночью какого-то черного парня. «Здоровый такой!» — посмеивалась Нина. «Как вошел, по-русски не бум-бум. Наши уроды полезли было к нему драться. Так он схватил двоих, воздух поднял, да как, стукнет лбами. Конечно, у нас здесь не люди, а огрызки. С ними и я справляюсь. Хотя сразу двоих воздух поднять — это тебе не кот начихал». Нина была женщина мощная, и Соловьев взглянул на нее с уважением и подумал, что слишком много в последнее время вокруг него встречается подозрительных чернокожих элементов. Начать с этой самой Аси. Осеяны, если по паспорту. Дело-то серьезное, если людей убивают. Нужно ее предупредить. Девушка симпатичная. Жалко будет, если что. Однако, когда он приехал в ресторан, то ему сказали, что Ася не вышла сегодня на работу. И не позвонила, чтобы отпроситься, хотя Самсоныч такие вещи не приветствует. А сейчас он очень рассердился и грозил Асе увольнением, потому что мобильный ее не отвечает и квартирный телефон тоже. «Похитили!» — обмер Николай. «Украли-таки девчонку!» Не устерег, не уследил. К чести сержанта Соловьева следует сказать, что первой его мыслью было беспокойство об Асе, Потом уже вспомнил он про того типа с волчьим оскалом и понял, что теперь ему мало не покажется. Однако нужно было что-то разведать по горячим следам, чтобы хоть что-то доложить. Николай вспомнил Асины слова, что обычно ее подвозит повар ресторана, которого зовут Жан. Да, его позавчера по голове приложили, но череп крепкий оказался или волосы помогли, так что ничего особенного с ним не случилось. Николай беспрепятственно прошел на кухню и там увидел повара. Все как полагается, в белой куртке и огромном колпаке. Жан задумчиво разделывал кусок мяса зебры или антилопы. Николаю было до лампочки, кого конкретно, хоть носорога. Увидев Николая, повар повел себя странно. Он не стал возмущаться и спрашивать, почему посторонние в кухне, и чтобы немедленно покинули пищеблок, потому что антисанитария и так далее. Жан вздрогнул, едва не порезался длинным ножом, потом отвел глаза и даже засвистел, тихонько продолжая свою работу. Не зря сержант Соловьев хотел поступать на курсы. Давно пора ему было переходить из патрульных в оперативные работники. Были у него к этому делу способности. В данный момент он без труда понял, что повар наверняка что-то знает об Асе. «Ты вчера Асю подвозил?» — в полголоса спросил Николай, подойдя вплотную. «Нет!» — проблеял повар. При этом глаза его забегали, и Николай сразу понял, что врет. Николай молча схватил повара за грудки и протащил из кухни в темный коридорчик возле кладовой. Там он как следует встряхнул его, прижал к стене и повторил свой вопрос максимально доходчиво. И хотя в руках у Жана по-прежнему был нож, он скис и кивнул головой. «Да, подвозил». Довез до дома, но во двор не зашел, так что понятия не имеет, что с ней потом случилось.